Глава 13. На следующее утро я встаю с боевым настроем. С тех пор, как я встретил Саттен, я подрастерял форму. Мне все еще стыдно за то, что 2 дня назад я нарисовал на графике незаслуженную прямую линию. Да и вчера толком не побегал из-за дождя. Так что пора возвращаться в обычный режим. К тому же я никак не могу выбросить из головы ту коробку с кубками из подвала. С папиными кубками. Настоящими. Я резко распахиваю дверь, когда папа уже занес руку, чтобы постучать. Только мгновенная реакция — его — спасает меня от удара по лицу. Я спускаюсь вниз и открываю пакетик клубничного энергетического геля, который мне положили в подарок к новым беговым кроссовкам. Удивительно, но мне даже удается немного проглотить. Так что, когда папин Субару скрывается за поворотом, я стартую, исполненной решимости пробежать положенные 5 километров. Нет, правда. Но вместе с первым приливом энергии исчезают и мои лучшие намерения. Энергетический гель противно хлюпает у меня в желудке. Наверное, все-таки не стоит есть то, что тебе присылают по почте. Я пытаюсь думать о длине шага, о том, что должен тянуться макушкой вверх и двигать руками вдоль корпуса, но никак не могу сосредоточиться. Дело в том, что вчера вечером я кое-что почитал в интернете. Кое-что о голубях. Оказывается, заставить новых голубей летать вместе со стаей не так уж и просто. Они не станут вот так сразу играть со всеми. Самое главное — это чтобы они летали на голодный желудок. Голубятня должна ассоциироваться с едой. Тогда у них будет мотивация вернуться. Иначе выпустишь их в первый раз, а они вжух и улетели. Саттен это наверняка давно известно. А вот с теорией обусловливания Павлова она, может, и не знакома. Когда-то давно ученый по имени Иван Павлов поставил эксперимент с собаками. Он звонил в колокольчик каждый раз, когда их кормил, и очень скоро заметил, что собаки ассоциируют этот звук с едой и пускают слюни, когда его слышат, даже если не получают еду. Не знаю, применяют ли колокольчик для тренировки голубей, но в некоторых статьях говорится, что можно издавать низкий свист или трясти банку с голубиным кормом каждый раз, когда птицы едят. Затем это можно повторять, когда они возвращаются в голубятню, чтобы она ассоциировалась у них с кормом, и они садились бы и... Я загляну к Саттен и поговорю с ней. Всего на минутку. Я разворачиваюсь и бегу домой. Захожу внутрь на цыпочках. Ночью мама делала внеплановое кесарево сечение лабрадору. И вынимаю из принтера распечатки. Я срезаю путь к дому Саттен через поле и мысленно репетирую различные приветствия. Никогда не был скаутом, но твердо верю в девиз «Всегда готов». «Привет» — это слишком небрежно? Или в самый раз? С другой стороны, все лучше, чем тайком прятаться за деревьями. Но, дойдя до голубятни, я обнаруживаю, что Саттен там нет. Слышно только, как голуби басовито воркуют и царапают насесты лапами. Я обхожу сарай сбоку и пытаюсь разглядеть что-нибудь сквозь узкие просветы между стенами и фанерной дверью. Но мне удается только уловить какое-то движение и больше ничего. Я разочарованно отхожу. И чуть не спотыкаюсь о лестницу, что валяется в траве. На крыше так и стоит клетка с теми 2 птицами. Саттен сказала, что это пескуны. Проверив, что Саттен нет на горизонте, я поднимаю лестницу с земли и, слегка пошатываясь, приставляю ее к стенке голубятни. У меня часто бьется сердце, и ладони мгновенно становятся мокрыми. И как преступники умудряются не падать в обморок? Может, все-таки стоит дождаться Саттен? Я ставлю ногу на нижнюю ступеньку и начинаю подъем. Мне не очень нравится высота. Акрофобия, любезно подсказывает мне мозг. Но, думаю, вытерпеть 2 метра над землей по силам даже мне. Если не смотреть вниз, конечно. Ха, думаю я, когда моя голова показывается над голубятней. Так я и думал. На самом краю крыши стоит клетка, так близко, что при желании я могу до нее дотянуться. Сидящая внутри парочка голубей с любопытством меня рассматривает. Не похоже, что они меньше того голубя, которого Саттен показывала мне в прошлый раз, хотя судить трудно. У того, что сидит ближе ко мне, голова и хвост белые, а туловище светло-коричневого оттенка, сквозь который проглядывает серый. Птица беспокойно подпрыгивает, и на ее шее вспыхивают лиловые и лазурные искорки. Лиловые и лазурные искорки? Пожалуй, лучше не говорить это на людях. Ну, разве что мне приспичит получить по шее. Второй голубь, в отличие от соседа, совсем не нервничает. Он склонил голову на бок и стоит спокойно, с интересом глядя на меня. Не считая белой полоски на клюве, он весь черный, а сквозь перья на шее проглядывают такие же цветные искры. Он смотрит на меня странными, круглыми глазами. «Привет», — говорю я, не сводя с него взгляда. «Я Рен». Он наклоняет голову на другой бок и пару раз втягивает и вытягивает шею. В приветствиях он преуспел побольше меня. «Я тоже очень рад», — слегка кланяюсь я. «Как тебя зовут?» «Набор 925-40». На короткое безумное мгновение мне кажется, что голубь и правда мне ответил. Но потом до меня доходит, что голос сильно напоминает голос Саттон. «Ой-ой, неловко вышло». Я хватаюсь за лестницу покрепче и оборачиваюсь. Саттон улыбается, задрав голову, глаза скрыты под козырьком все той же бейсболки, которая ей велика. «Или, может, ты разговаривал с набор 925-41?» — говорит она. «Не разговаривал я с ним», — сконфуженно отвечаю я. «То есть не то чтобы говорил по-настоящему, просто хотел поздороваться». Саттон улыбается еще шире. «Если ты про рыжего, я зову его грызуном». «Грызуном?» Я снова поворачиваюсь к птицам. «Почему?» Боковым зрением я вижу, как Саттон пожимает плечами. «Даже не знаю. Есть в нем что-то от грызуна. Тебе не кажется?» Теперь, когда Саттон об этом сказала, я и сам вижу, что этот голубь уж больно шустрый. Он беспокойно мечется по клетке, нарезая круги, как только что заведенная игрушка. А вот его сосед не двигается с места. По-моему, он даже ни разу не моргнул. С чувством затаенной досады я спускаюсь по лестнице. Саттон отходит назад, давая мне сойти. «А что насчет черного?» — спрашиваю я, добравшись до земли. «У него есть кличка?» «Синий». «Его кличка Синий?» «Я про цвет. Он не черный, а синий». Я обдумываю услышанное. «Ну да, логично». «Может и так, хотя на вид он чернее некуда». «А это что?» Саттон наклоняется за распечатками, которые я принес с собой. «Импринтинг у бирмингемских роллеров?» читает она вслух, листая страницы. «Обусловливание как подготовка к соревнованию?» «Тут такое дело...» Я прокашливаюсь. «Вчера вечером я немного почитал». Саттон все еще продирается через стопку страниц. «Ладно, я много чего почитал», признаю я. Зря я все это. Теперь Саттон наверняка считает меня полным придурком. О чем я думал, заявившись к ней с пачкой статей? Хотел поучить ее тренировать ее же голубей? Погуглил и сразу стал крупным специалистом? Я неловко переминаюсь с ноги на ногу. «Прости», — выдавливаю я. «Не подумай, я ничего такого не хотел. Я лучше по... У тебя кепка есть?» — перебивает Саттон. Я хлопаю глазами. «Кепка?» «Если будешь помогать мне тренировать стаю, без кепки никак». Я чувствую, как по телу пробегает волна радости. «Серьезно? Ты хочешь, чтобы я тебе помогал?» «Ну да, если ты, конечно, не против». Запросто говорит она. Я и без зеркала знаю, что улыбаюсь, как кретин. «Ладно, если ты тоже не против». Саттон улыбается в ответ. «Круто!» «Круто!» Эхом отвечаю я. «И не волнуйся, кепку я найду».